скажите же нам, что вы думаете насчет всего этого. Мистер Смит, я считаю, что мы обязаны сделать все возможное, чтобы найти нашего таинственного покровителя, ответил Артон. Может быть, он томится в одиночестве, может быть, страдает, может быть, с нашей помощью он начнет новую жизнь. Вот вы сейчас сами сказали, что я его должник. Это он, конечно, он, а никто другой посетил остров Табор, обнаружил там несчастное, страждущее существо и сообщил вам, что необходимо спасти его. Значит, по его милости я снова стал человеком. Никогда я этого не забуду. Что ж, решено, сказал Сайрос Смит. Начнем поиски как можно скорее. Обследуем весь остров, заглянем в каждый уголок, обшарим все тайники, и пусть наш неизвестный друг простит нам эту нескромность, ведь она продиктована благими намерениями. Все последующие дни колонисты деятельно готовились к зиме. Запасали корм для скота, убирали урожай. Они рассудили, что сначала надо покончить со всеми неотложными делами, а уж затем пускаться на обследование острова. К тому же созрели овощи, вывезенные с острова Табор. Предстояло сложить в кладовые плоды упорного труда. К счастью, в гранитном дворце хватало бы места для всех богатств острова. Запасы поселенцев хранились в полном порядке в этих надежных природных кладовых, куда не могли пробраться ни четвероногие, ни двуногие враги. Массивные гранитные стены не пропускали сырости. Несколько естественных пещер, расположенных в верхней части коридора, были расширены или расчищены с помощью кирки или пороха. И таким образом в гранитном дворце появились огромные склады, где теперь хранились провизия, боевые припасы, инструменты и посуда, словом, все имущество поселенцев. Пушки, снятые из брига, оказались прекрасными орудиями, отлитыми из стали, и по настоянию Пенкрофа их втащили в гранитный дворец с помощью лебедок и талий. Между окнами пробили бойницы, и вскоре из амбразур выглянули длинные блестящие стволы пушек. Орудия господствовали с этой высоты над бухтой соединения. Получился как бы Гибралтар в миниатюре. И любое судно, ставшее на шпринг у острова Линкольна, оказалось бы прекрасной мишенью для этой батареи. «Мистер Сайрос», — сказал как-то Пенкроф, — это было 8 ноября, — теперь, когда наша батарея в полном порядке, не мешает проверить, как далеко бьют пушки. «А вы думаете, это целесообразно?» — спросил инженер. «Не только целесообразно, но и необходимо. А то как же мы узнаем, на какое расстояние можно посылать эти милые ядра, которых у нас, благодарение небу, скопилось немало?» «Что ж, попробуем», — согласился инженер. «Однако мне кажется, что для опытной пристрелки лучше пользоваться не обычным порохом. Зачем тратить его запасы впустую? А пироксилином, у нас его очень много». «А выдержит ли наши пушки взрывную силу пироксилина?» — спросил инженер, которому не меньше, чем Пенкрофу, хотелось испытать дальнобойность батареи гранитного дворца. «Думаю, что выдержит. К тому же, — добавил инженер, — мы будем действовать осторожно». Сайрос Смит недаром был знатоком артиллерийского дела. Он сразу определил, что пушки сделаны на славу. Для их изготовления пошла лучшая сталь, заряжались они с казенной части, стреляли крупнокалиберными ядрами и, следовательно, били на значительное расстояние. Как известно, дальнобойность орудия тем больше, чем длиннее траектория, описываемая ядром, а протяженность траектории зависит от начальной скорости снаряда. «Начальная же скорость находится в прямой зависимости от количества пороха», пояснил инженер своим товарищам. «Таким образом, при изготовлении артиллерийских орудий самое главное – это качество металла, который должен обладать максимальным сопротивлением, а сталь – бесспорно самой твердой из всех существующих металлов. Поэтому я полагаю, что наши пушки без риска выдержат расширение газов пироксилина и покажут прекрасные результаты». «Вот попробуем наши пушечки, тогда все и узнаем», — подхватил Пенкроф. Нечего и говорить, что все четыре орудия содержались в образцовом порядке. С тех пор, как пушки были извлечены из воды и доставлены на берег, Пенкроф, не жалея силы времени, натирал их, смазывал жиром, полировал, чистил затвор, замок, зажимной винт, и сейчас орудия блестели так, словно находились на борту военного американского фрегата.